Глава 85. Он снял очки. Глаза у него были налиты кровью. «Дома я всегда слепну. Глаза плачут кровавыми слезами. Эдипов комплекс, не иначе. Преступник, не способный смириться с сознанием собственной жестокости». Жанна вгляделась в фотографию, висевшую справа от нее. На ней Альфонсо Палин, высокий седовласый мужчина, прижимал к себе сына, худого подростка с лохматыми бровями, будущего психиатра Антуана Феро. «Когда ты убил отца?» — по-испански спросила она. «Я принес его в жертву в 94-м. И пожрал. Прямо здесь. В то время я был студентом университета Буэнос-Айреса, на факультетах права и палеантропологии. Много читал, особенно тотемы табу. Он даже не сопротивлялся. Так было предначертано, понимаешь? Жертва, инициация, первородный грех. Но он не умер в тот день. Он переселился в меня и до сих пор живет. Он похлопал себя по груди. Вот здесь. Для завершения следствия Жанне предстояло выяснить еще многое. Она дала себя провести, как глупая девчонка. Началось все с магнитофонной прослушки. На диске, записанном 6 июня 2008 года, в пятницу. На нем звучали три голоса — Антуана Феро, Альфонсо Палина, Хоакина Палина. Даже четыре, если считать маленького Маугли, притаившегося в глубине сознания аргентинского адвоката. Она никогда не видела этих людей в лицо. Она выдумала их, наделила конкретными чертами, создала их из ничего, хотя... Единственным, с кем она встречалась в реальной жизни, оставался психиатр Феро. А на самом деле все это был один и тот же человек, в душе которого сосуществовало несколько личностей. Они пустили корни в его психике и год за годом диктовали ему, что делать и как себя вести. Жанна пыталась мысленно разобрать всю эту мешанину личин, как разбирают матрешку. Только эта матрешка оказалась выкрашена в кровавые тона. Итак, ребенок-каннибал из Кампо-Алегре. Хорошо воспитанный юноша из Буэнос-Айреса, избравший адвокатское поприще. Отец-адмирал, съеденный в лесу мертвецов. И, наконец, Антуан Феро, парижский психиатр. Боязливый и прижимистый, убежденный вегетарианец. Обманщик, внимательно слушавший чужие исповеди и изучавший чужие неврозы с интересом зоолога, исследующего рептилий в вивариуме. Эти отдельные, порой диаметрально противоположные личности, иногда враждовали между собой, но чаще игнорировали друг друга. В мозгу Хоакина правое полушарие не ведало о том, что творит левое. Жанна стояла в круге света, не двигаясь. Одежда висела на ней мешком. Она не боялась. Нисколько. Ошеломление вытеснило все прочие чувства. Антуан Феро у нее на глазах брал одну за другой фотографии, рассматривал и ставил на место. В эту минуту он снова напоминал того обворожительного молодого мужчину, за которым она следила на выставке в Гран-Пале. «Расскажи мне о себе». По-французски приказала она ему. Он повернулся к ней. Лицо его изменило выражение. Черты заострились. Кожа покрылась морщинами. В один миг он постарел на 40 лет. Перед ней стоял Альфонсо Палин, кровавый убийца и отставной адмирал. «Какой валютой будете расплачиваться?» По-испански поинтересовался он. «Своей жизнью». Альфонсо Палин улыбнулся. Лицо его снова изменило выражение. Оно разгладилось и помолодело. Он опять превратился в Антуана Феро. «Вы пытаетесь продать нам то, чем мы и так располагаем». «Нет, это говорил не Феро, и акцент, появившийся в речи, свидетельствовал о том же. Это говорил Хоакин Палин, адвокат из Буэнос-Айреса, защитник организации, занимающихся гуманитарной деятельностью. Жанна решила, что будет по-прежнему обращаться к нему на «ты». «Ну, тогда, считай это последним желанием приговоренного, вместо традиционной сигареты». Мужчина улыбнулся улыбкой Антуана Феро. В этой его способности мгновенно менять голоса, лица, повадку было что-то гипнотическое. «Очевидно, — мелькнуло у Жанны, — это свойство созданий с серьезными генетическими отклонениями». «Ты права. Раз уж мы привели тебя сюда, пожалуй, следует открыть тебе правду. Всю правду». Психиатр сел за стол. Пока он произносил последние слова, его внешность успела измениться несколько раз. Сосредоточенный взгляд врача, располагающая улыбка адвоката, насупленная мина Альфонсо Палина и на несколько кратких мгновений гримаса маленького дикаря. Она производила ужасающее впечатление. Перекошенное на сторону лицо, как будто подцепленное на рыболовный крючок. Жанна уже поняла. Когда личность Маугли в сознании ее собеседника брала верх, его речь теряла связность, как у людей с симптомами аутизма, и снова становилась нормальной с новой сменой персонажа. Она попыталась представить себе, как по вечерам, сидя у себя в кабинете, Антуан Феро выпускал на волю все свои личности, играл поочередно роль каждого и смотрелся в них, как в кривое зеркало. В самом деле похоже на катарсис. Один из подобных сеансов она и записала на пленку в тот июньский вечер. Пока что его признания нисколько не прояснили общую картину. Он сообщил ей лишь то, что она и так уже знала, если при этом не солгал. Скорее всего, он старался придерживаться версии, которую они совместными усилиями разрабатывали в ходе расследования. Но в излагаемой им истории оставалось еще слишком много темных пятен. Она решила действовать как профессионал, как следственный судья, изучающий все аспекты дела, не оставляющий без внимания ни одного факта. Именно это она поклялась сделать после гибели Франсуа Тена. «Начнем с парижских убийств», — сказала она. «Мотив?» Ей ответил голос отца. «Простое совпадение». Он говорил по-французски с сильным акцентом. «Наш народ был в опасности». «Нелли Баржек и Франческо Терча грозили раскрыть вашу тайну. Но Марион Кантелло? При чем тут была она?» «Она обнаружила наши симптомы». «Где?» «В институте Беттельгейма». «Но я проверяла. Хоакин никогда не наблюдался в этом институте». Альфонсо Палин ухмыльнулся и откинул со лба прядь волос. Когда он заговорил, это был уже Антуан Феро. «Ни один из нас там не наблюдался. Зато я лечу там других, даю консультации. Меня интересует аутизм. Разве это непонятно? Я ведь могу поделиться с другими собственным опытом». «Вот дура! Она изучала списки детей, проходивших лечение в институте Беттельгейма. Ей в голову не пришло проверить персонал. Если бы она это сделала, то сразу же наткнулась бы на имя Антуана Феро. Еще один урок. Однажды Марион застала меня в момент припадка и поняла, что я сам страдаю аутизмом. И что ты обманщик. Может, Хоакин в самом деле получил образование юриста и палеоантрополога, но Антуан Феро уж точно не получал образование психиатра. Антуана Феро попросту не существует. «Ну, ты же наверняка слышала, как про это говорят», — с усмешкой произнес он. «Психиатр — это псих, изменивший своему предназначению». «Как ты познакомился с Нелли Баржик?» «Это Хоакин. Мы встретились на коллоквиуме, посвященном теме генетического наследия народов Латинской Америки. Позже она позвонила мне и рассказала про образец крови, присланный Мансареной. Она знала, что я родом с северо-востока Аргентины, той же самой области, откуда поступил образец». Франческо Терча. «С Франческой мы давние друзья. Познакомились в университете Буэнос-Айреса. Вместе ходили на лекции по палеоантропологии. И Хорке де Альмейда из той же компании. Мы учились в одной группе». «Вот она, изюминка. Если бы она внимательнее рассмотрела групповую студенческую фотографию, ту самую, на которой де Альмейда написал Текуеро, то узнала бы Антуана Ферро собственной персоной. Проклятие, проклятие, проклятие! У нее в руках были все улики с самого начала, ну, почти с самого начала». «Она тоже со мной разговаривала. Рассказала про череп, про раскопки де Альмейды, но я и понятия не имел, что она работает над скульптурой». Жанна мысленно ставила галочки на каждом эпизоде. Факты ненамного расходились с ее предположениями. «Франсуа Тен?» «Ну, с ним все еще проще. Он нам позвонил». «Кому из вас?» «Хоакину Палину». Он сравнил записи в электронных записных книжках Нелли Баржак и Франчески Терча. И в той, и в другой оказалось имя Хоакина. В воскресенье утром он мне позвонил из своего кабинета. Мы договорились встретиться в Люксембургском саду. Он уже связался с Эдуардом Мансареной в Манагуа и с Даниэлем Таебом из сельскохозяйственного института Тукумана. Он понял, что ключ к убийствам таится в палеонтологическом открытии, возможно, совершенном на северо-востоке Аргентины. Пришлось мне наведаться к нему в гости в тот же вечер. Жанна прислонилась к стене. Несмотря на холодный кондиционированный воздух, у нее взмокла спина. Она проверила все телефонные звонки Тена, но только с мобильного. А он звонил из своего кабинета. Еще одна ошибка. Дальнейшая не нуждалась в комментариях. Хоакин приехал в Никарагуа и прикончил Мансарену, а затем отправился к своим истокам в компании с ней. Только одна деталь не вписывалась в общую картину. «В понедельник, 9 июня», — снова заговорила она, — «Антуан Ферро сел на самолет до Манагуа, рейсом через Мадрид. Вечером того же дня на меня в его кабинете напал Хоакин. Я допускаю, что у вас несколько личностей, но раздваиваться вы все-таки не умеете». Психиатр хмыкнул. Со своими налитыми кровью глазами он походил на персонажа ужастика 60-х годов, в котором вампиров играют самые смазливые актеры. «Мы забронировали билет, но никуда не полетели». «Почему?» «В здании аэропорта Руасси мы купили дневной выпуск «Мондо». Там сообщалось про смерть Тена и говорилось про то, что некая дама, следственный судья, отличилась на пожаре, рискуя жизнью в попытке спасти погибшего. Они даже напечатали ее фотографию. И мы узнали свою новую знакомую из Гран-Пале, которая нас коварно обманула. Мы вернулись, подкараулили тебя на улице Легов. Мы решили, что будем с тобой ласковы, выступим как Ферро. Он умеет очаровывать женщин. Но Хоакин, мальчик из Кампо-Алегре, вылез вперед, и ты от нас сбежала. В тот же вечер мы улетели в Манагуа. В сущности, что у тебя на нас было?» «Почему потом ты меня не убил?» «Ну, назовем это любопытством, даже восхищением. Когда мы обнаружили тебя в доме Монсарены, беседующей с никаргуанскими полицейскими, мы сказали себе, что перед нами необычный противник. Но ведь я могла тебе помешать. До исторические времена мужчины, которые разрисовывали пещеры, использовали трещины и неровности камня. Они включали их в свои картины. Ты была такой трещиной, и мы решили тебя использовать. Включить тебя в нашу фреску. Ты могла послужить нам, помочь нам лучше себя узнать, открыть некоторые детали нашей истории, неведомые нам самим. Вот теперь ей стало страшно. Она чувствовала, как во всем теле поднимается противная дрожь. Правда слепила ее, как слишком яркий свет, но никаким светом в этом деле и не пахло. Сплошная тьма. Мрак. «И что теперь?» «Теперь мы в лесу, красавица моя. Место встречи. Место жертвоприношений. Один, два, три». Жанна считала в уме. Она тоже добралась до источника. С того дня, когда погибла ее сестра, она знала, что судьба приведет ее сюда. В безмолвный лес, где таится зло, где под покровом ночи скрывается правда. И вот она держала этот черный свет в руках. «А твой народ!» — трясущимися губами вымолвила она. «Где он?» «Да здесь же! Вокруг тебя! Они здесь, неживые души!» От стен один за другим отделилось несколько силуэтов. Одного взгляда на них Жанне хватило, чтобы понять. Все разговоры про первобытное племя — не более чем враки. В этих людях не было ничего доисторического. Просто они оказались страшно изуродованными. Голые, если не считать прилепленных к телу листьев и кусков коры, они двигались неуклюже, как инвалиды. У одного из них была обожжена половина лица, как будто к нему приложили горячий утюг. Лицу другого пересекали длинные кривые шрамы. У третьего глаза были расположены на разной высоте, а там, где некоторые носят бакенбарды, болтались лоскутья кожи. Здесь были мужчины и женщины, чудовищно грязные и обезображенные. Жанна заметила, что больше всего шрамов на тех, кто постарше. Тех, что помоложе, поражали страшными деформациями черепной коробки, очевидно, произведенными в первые дни после рождения, когда кости еще податливы. Значит, обезьянью внешность кто-то придал им нарочно. Хоакин создал свой первобытный народ из подручного материала. Устроил безумный маскарад. Жанна вспомнила компрочикосов из романа Виктора Гюго «Человек, который смеется». Они по дешевке скупали детей и ломали их, превращая в ярмарочных уродцев. Вся эта история в конечном итоге обернулась коллективным бредом. Нет, и не могло быть никакого народа с отличной от человеческой генетикой, с иными физическими параметрами. Он существовал исключительно в больном воображении Хоакина, а также в легковерном уме Нелли Баржак, Франчески Терча, Нильса Агоста, Эдуарда Мансарены и, конечно, Хорке де Альмейды, которого эти кошмарные создания наверняка принесли в жертву в глубине своего таинственного леса. Неживые души продолжали смыкать вокруг нее кольцо. Жанна отступила назад. В уюте этой обыкновенной комнаты их уродство казалось особенно вопиющим. Она была готова к чему угодно. К засадам в лесной чаще, к рукопашной, к ловушкам. Но не к этому. Кто они? «Те, кто выжил после полетов», — прошептал старик Палин по-испански. «Человек дьявольски живуч. Их должны были сожрать кайманы, разорвать на куски. А они выжили и даже расплодились. Здесь, в болотах, они утратили разум. За несколько лет деградировали до первобытного состояния, превратились в настоящих дикарей». Его перебил Фероза, говоривший по-французски. Механизм отцов, дорогая Жанна. Перед тобой дети зла, сыны страха. Они вышли из жестокости и в жестокость вернутся. Народ Танатоса. Их существование — это инцест, насилие, отцеубийство, каннибализм. Только сейчас до Жанны дошло, что сам Хоакин никогда не выступал в роли жертвы. Это ведь ты ребенком убил своих приемных родителей, несчастных Гарсия. Я принес их в жертву. В это время по радио передавали «Порка Тевас». Это ты приучил выживших в болотах к каннибализму. Это оказалось совсем нетрудно. Они деградировали на глазах. Это ты внушал им страсть к насилию и жестокости. Ты будил в них кровавые инстинкты. Ты с рождения живешь под знаком убийства. Старик Палин воздел кверху скрюченный палец. Это наша армия, Джуаниата. Сердце зла. Знаешь, в атомных реакторах есть сердечник. Вот и у нас такой же. Мы повернули время вспять. Вернулись во тьму веков. Наша цель снова и снова повторять то, что было в начале. Кровосмешение, отцеубийство, каннибализм. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Комната закружилась у нее перед глазами. Под веками вспыхивали черные круги. Если сейчас она потеряет сознание, ей конец. Хоакин бросился на нее, но в полушаге замер. Она держала в руке пистолет, нацеленный ему в лицо. Единственная деталь, ускользнувшая от внимания Антуана Феро. Он замер, странно склонив голову на бок. Жанна отступила к окну, толкнула створки. В голове одновременно пронеслись две мысли. Первая — она не успела зарядить пистолет. Вторая — она даже не сняла его с предохранителя. Ее оружие было примерно так же смертоносно, как игрушка, стреляющая водой. Если хоть один из дикарей тронет ее, она — труп. Она закинула ногу за подоконник, по-прежнему держа противника на мушке. «У тебя против нас никаких шансов», — прошептал Хоакин. «Не мы живем в лесу. Лес живет в нас. Побежишь в лагуну, окажешься у нас. Мы уже в тебе, мы уже часть тебя, мы...» Она решила, что с нее хватит этого бреда. Она уже бежала через опаленную солнцем равнину.